Глава 12. Мне удалось заснуть лишь под утро, и поэтому проснулась я только в час дня. Элейн Сейлор принесла мне много газет и завтрак в постель. От нее я узнала, что Норма не упустила возможности сняться в очень эффектной позе для газеты и сообщить репортерам, что она ни капельки не удивилась бы, если бы выяснилось, что Грейс попала в скверную историю. Но от этого ее отношение к Джерри Хау не изменится. Возмущенная Пенелопа Хаднат отчитала ее за столь возмутительное поведение и предупредила, что если кто-то из студентов вздумает сделать заявление прессе, он будет тотчас же исключен из колледжа. Когда я, наконец, вышла из комнаты, кампус был сравнительно спокоен. Наверное, предупреждение Пенелопы возымело действие. Газетчиков нигде не было видно. Однако же студенты, которых я плохо знала, сердечно приветствовали меня, ибо в газетах мое имя упоминалось и было сказано, что мне наверняка известны все тайны убитой Грейс, о которых пока рано говорить. Естественно, каждому хотелось первым узнать эти захватывающие дух секреты. Как только занятия кончились, я отправилась в больницу, надеясь повидаться с Джерри. Но медсестра меня не впустила. Оказывается, у Джерри находились декан, Большой Эппл и мистер Эппл-старший, который специально прилетел из Нью-Хэмптона на важное юридическое совещание. Очевидно, для получения страховки Джерри придется преодолеть немало трудностей. Медсестра сообщила мне и хорошую новость. Колено Джерри почти зажило, и врач собирался его выписать, если не сегодня, то завтра наверняка. Меня страшила неизбежная скорая встреча с лейтенантом Трентом, которому мне нужно было многое сообщить, а еще больше утаить. Вспомнив маленькую записную книжку Трента, я решила подготовиться к предстоящему испытанию по его же методу. Отправилась в библиотеку, взяла листок бумаги, разделила его чертой на две половинки и озаглавила правую. Что я должна сообщить лейтенанту? Первое. Морской офицер покинул Грейс на станции техобслуживания. Второе. Грейс отвезли в карьер и оставили там. Третье. У Грейс в карьере было с кем-то назначено свидание. Записей на левой половине было больше. Что я не могу рассказать Тренту? Первое. Что Грей звонила Хаднатам со станции техобслуживания. Второе. Что до карьера ее довез Стив. Третье. Что Стив привез письма в больницу и Хаднатам. Четвертое. Что одно письмо, адресованное Пенелопе Хаднат, было перехвачено Мерсией Перриш и потом сожжено. Пятое. Что машин Роберта, Пенелопы и Мерсии не было в гараже примерно в то время, когда было совершено убийство. Шестое. Где Роберт заработал свой шрам? Потом неохотно, только ради Джерри, я добавила. Седьмое. Что Норма Сейлор разорвала письмо, написанное Грейс брату. Я с беспокойством просматривала свой список, когда за спиной услышала тихий голос. «А не начать ли вам с того, что вы должны сообщить лейтенанту Тренту?» Я скомкала листок и обернулась. Детектив стоял возле полок с пыльными фолиантами. Сегодня он был в сером костюме и соответствующих рубашке и галстуке. Он держал руки в карманах и слегка улыбался. «Мне нравится, что вы переняли мой опыт, Ли Ловеринг. Самый надежный способ отделить баранов от козлищ». Он ткнул пальцем в листок, взял меня под руку, провел в небольшую комнату, занимаемую одним из библиотекарей, и закрыл дверь. С бьющимся сердцем я ждала, что лейтенант потребует мой листок, но он подошел к письменному столу и стал просматривать пожелтевшие страницы подшивки местной газеты. А заданный мне вопрос казался совсем не относящимся к делу. «Вы когда-нибудь одалживали свои вещи Грейс Хау до этой шубки?» «Да, но Грейс не любила одалживаться. В прошлом она была достаточно богатой, ей было неловко и стыдно что-то просить у меня. Если она и брала какие-то вещи, то возвращала их как можно скорее. Он поднял глаза от подшивки. «Наверное, вам интересно узнать, что мне удалось сделать за это время. Я не нашел ни владельца красного плаща, ни вашу шубку, но в фойе театра Кембридж видели, как Грейс писала письма во время второго действия. Странное занятие для театра, не правда ли? Видимо, она написала те три письма, судьба которых так туманна. Видели также и то, как она ушла из театра с рыжим морским офицером». Помолчав, он добавил, «Этот таинственный моряк не может оказаться курсантом». Я покачала головой. Он слишком стар для этого, да и золотых нашивок у него чересчур много для курсанта. Нет, у него какой-то большой чин. Странно, я разговаривал в морских ведомствах Нью-Йорка и Филадельфии. Мы проверили буквально все и всех. Выходит, что в это время в Нью-Йорке не было морского офицера, соответствующего вашему описанию. Но я же его видела. Нельзя ли найти его через почту и посланные Грейс заказные письма? Я побывал в почтовом отделении Вентворта. Там помнят эти заказные письма, потому что их было очень много. Но они считают, что большинство писем отправлено из Вентворта. Я вытаращила глаза. «Вы хотите сказать, что писавший находится где-то поблизости?» Ничего не ответив, Трент подошел к книжным полкам и стал разглядывать какой-то красивый переплет. «Я звонил в Балтимор тем людям, у которых гостила Грейс. Доктор Виллер сказал, что последний раз девушка была нездорова и почти никуда не выходила. Он уверен, что она не знакомилась там ни с каким моряком, ни рыжим, ни другой масти». Трент резко повернулся ко мне. «Где же Грейс познакомилась с ним? Где и как? Скажите мне». Конечно, я не могла ответить. Трент подошел еще ближе. «Позабудьте на время про моряка. Знаете ли вы кого-нибудь здесь, в Вентворте, кто мог бы писать эти письма Грейс?» «Нет». «Доктор Хаднет, например, или тот студент, как его, Стив Картерис?» «Нет-нет, это абсурд. Допустим, морской офицер был лишь случайным знакомым, которого Грейс подцепила в театре. Не кажется ли вам это более правдоподобным? А убил ее кто-то из обитателей Вентворта?» «Но он не был случайным знакомым, я с ним разговаривала. Грейс представила его мне как своего друга. Даже если и так, это еще не доказательство, что он повез ее домой. Он повез ее в Вентворт, без всякого сомнения. Его видели на станции техобслуживания, за деревней». Я выпалила это, не подумав. Лейтенант усмехнулся и посмотрел на листок, все еще зажатый в моей руке. «Вы сообщили мне очень важное сведение, Ли Ловеринг. Мне хочется знать, из какого они списка, того, где перечислено, что надо сообщить лейтенанту Тренту или противоположного?» «Как раз это я могу вам сообщить». «Прекрасно. Я писала все события на станции техобслуживания, включая исчезновение морского офицера и непонятную поездку Грейс в карьер. Разумеется, я не назвала имени Стива. Не упомянула ни про письмо Пенелопе, ни про телефонный звонок Хаднетам». После моего сообщения Трент несколько минут обдумывал услышанное. Потом спокойно спросил: «Кто вам это рассказал?» Я покачала головой. «Это на другой половине страницы». Трент подмигнул мне, но не стал настаивать. «Итак, этот человек, которого вы не желаете назвать, последним видел Грейс в живых?» «Нет, Грейс сказала ему, что должна встретиться с кем-то в карьере. Мы знаем об этом только из его слов». «Он рассказал правду», — заупрямилась я. «Если бы он имел какое-то отношение к убийству, то чего ради стал бы меня просить сообщить все это вам? Вы просто старайтесь снова вывести меня из себя, чтобы я разозлилась и выложила вам то, чего я не хочу рассказывать. А вы вовсе не такая милая простушка, за какую я сначала вас принял, верно? Вы обманули меня, Ли Ловеринг. Я наивно вообразил, что вы хотите помочь полиции узнать, кто убил вашу соседку. Конечно, я этого хочу, но мне не нравится, когда вы приписываете отвратительные, чудовищные поступки людям, которые не могут быть виновны. Иными словами, вы помогаете полиции до тех пор, пока она ищет убийцу за пределами круга ваших друзей. Ну что же, теперь мы внесли ясность в наши отношения. Наверное, я немного покраснела. Значит, наше партнерство распалось? Наоборот, я даже рад, что вы такая хитрая маленькая врунья, да еще преследуете собственные цели. В конечном счете полицейский узнает основные сведения от тех людей, которым есть что скрывать. Он посмотрел мне в глаза. Выслушайте один совет, Ли Ловеринг. За первым убийством часто следует второе. Второй жертвой обычно бывает человек, которому многое известно. Но он, из ложно понимаемой верности друзьям, либо держит при себе эти сведения, либо передает их не тому, кому следует. Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Не допустите такой глупой ошибки, поскольку я симпатизирую вам и не хочу, чтобы с вами что-либо случилось». Конечно, я подумала, что он просто хотел запугать меня. Затем Трент вновь устремил взгляд на листок в моей руке. «Итак, вы не назовете мне имя человека, который отвез Грейс Хау к карьеру?» Я покачала головой. «Окей». Он стал внимательно разглядывать свои руки. «Я уже поняла, что такое безразличие бывает опасным». «Видимо, я запутался в ваших амурных делах. Сначала я считал, что вашим счастливым избранником является Джерри Хау. Но судя по тому, как вы защищаете Стива Картериса, нужно отдать пальму первенства ему». «Почему вы думаете, что это был Стив?» Трент пожал плечами. «Я знал это с самого начала. Проверил в гараже колледжа. Машина Картериса вернулась туда в 5:00 утра. Упорствовать дальше было бессмысленно». «Хорошо, это был действительно Стив. Поговорите сами с ним. Ведь именно это вы намерены сделать, да?» «Конечно, но сперва надо заняться кое-чем еще». «Чем же?» «Я хочу взять вас с собой и поехать к каменоломне. Там вы увидите кое-что». Вдруг он шагнул ко мне и выхватил из моей руки листок, который тотчас порвал на мелкие клочки. «На будущее я советую вам хранить всю информацию у себя в голове, Ли Ловеринг. Тогда до нее труднее будет добраться не только детективам, но и убийце. А так откуда знать, кто склеит воедино эти кусочки? Такое случается, и часто». После этого я поняла, что лейтенанту Тренту известно куда больше, чем мне казалось. Знал он и то, что здесь, в Энтворте, мне грозит реальная опасность.